мной. Лишь твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную зарю. Мои печали.